бесшумно, как тень, спустился в конюшню подворка, оттуда вел подземный коридор к ведьминому лугу. — Откуда узнал ты, что мы придем? — спросил капитан. — Узнал, узнал, — хвастливо закивал дятел и даже по-своему заулыбался. — Стену велел в конюшне раздвинуть, чтобы вам не оказаться в западне. — Да как же тебе во всем известно? — Когда бес какой подскажет? У них ведь время движется по-другому, а может, вовсе застыло. Когда сам кое-что нагадаю. У меня есть бронзовый кувшин с особой водичкой, с ведьминого луга. Как вода заребит, значит, жди гостей, а вось разглядишь кого. — А не боишься ты ада? — вдруг серьезно поинтересовался английский посол. — Кто ж его не боится? — закивал старик. — Но ведь храм от него не спасет, и многие добрые дела. Но боюсь пуще остальных. — А на что ж надеешься? — А на примирение. — На что? — — изумился Дженкинсон. — Долго объяснять. Вот мы с мальчиком ходим в дозорную церковь двери открывать, и на раз и ночью позовут. Внутренние нии не переступаем порог храма никогда. Не знаем, испалит Господь таких нехристи, али помилует, но вот что там великие дела произойдут, угодные Богу, ведаем. — А звать тебя по-человечески как? — сменил тему капитан. — Бог назвал Дмитрием, а черти окрестили в дятла. — Может, все же отряхнуть, господин посол, белую пыль метелочки из вороньих перьев, хоть шапочек почистить, а то примут за привидение. Народ темный. — Сказал нет, — отрезал капитан. — А откушать с бедного стола? — Мы спешим, Дмитрий, и благодарствуем за все. — Тогда два корабельника... — невозмутимо сказал старик, — за постой лошадок, а также за сохранение ваших особ от порчи, сглазу и нападения простолюдинов. Британские серебряные монеты с изображением корабля были в большом ходу, и цену одноглазый колдун заломил немалую. Капитан вынул небрежные деньги из кошелька, а оголодавший Сильвер, ничего ни у кого и никогда не вызывающий, кроме жалости, попросил ломоть хлеба, что было почти тут же исполнено. — Провожу вас до главных ворот. Свет зажигать не будем, осторожность не помешает. Передавайте привет от одного чародея другому. — А вы знакомы? — Еще бы! — довольно захихикал и закивал седой колдун. — Бомельку напугать хотите? Он будет делать все, как надо, уверяю вас, господа. Они вышли на главную улицу. Дятел запер за ними калитку у ворот и сообщил, что будет ждать их здесь следующей ночью. Слобода почти напоминала современный дачный поселок для элиты. Трехэтажные терема или модные итальянские дома с портиками и атриумами, то есть внутренним полукрытым двориком с садом и фонтаном, многочисленные хозяйственные и служебные постройки, огромные участки с высоченными и прочными заборами, подобными крепостным стенам. Кое-где лаяли собаки, где-то открывались ставни и захлопывались. Сильвер и Дженкинсон напоминали Дон Кихота и хорошо потрудившегося мельника, хотя роман о хитроумном Идальго еще не был написан. У всех влиятельных подданных британской королевы в Москве, а их можно было по пальцам пересчитать, были одинаковые ключи от славившихся в ту пору английских замков. Капитан, не церемонясь, сначала открыл привратную калитку, а затем входную дверь уютного домика с красной черепичной крышей лейб-медика, который не держал собак, поскольку даже собаки обходили его небольшое имение стороной, собственным ключом. Несчастный Сильвер остался ждать во дворе. Несмотря на летнюю пору, к утру становилось довольно прохладно. Он сел на единственную скамейку в беседке, увитый плющом, укутался в плащ и натянул поглубже на голову берет с наушниками. За оградой этого странного дома на участке ни цветов, ни деревьев не было, сплошной газон. А поскольку русские люди о таком слове и тем более понятия не ведали, то называли все это лугом. Некоторые полагали, что на нем немецкий волх